Часть первая, глава вторая. Человеческий поток в метро сегодня тянул на 58 баллов из 100. Табло на входе обычно немного привирает, занижая показатели. Все знают, если люди увидят цифру на пару баллов ниже, станут вести себя спокойнее, и дискомфорт от человека потока будет снижен. Психология гармонизации критически высоких людских масс. Я никогда не страдал агорафобией, социофобией или антропофобией. Мой папа говорил, что такие болячки себе могут позволить только те, кто забрался выше 30-х этажей. А если уж ты относишься к среднему классу, то будь любезен жить с себе подобными, сколько бы их вокруг ни толпилось. Я в целом никогда не подвергал его слова сомнению. Ведь средний класс — главная опора нашего общества и дарит множество привилегий. Индивидуально сдвоенное жилье, общественный транспорт, медицина, образование, трудоустройство и, главное, право на личное пространство, незыблемое и непоколебимое. То, на чем держится наше общество, то, что обретает все большую цену, чем больше нас становится. Зеленые направляющие линии на полу миролюбиво пульсировали, показывая менее загруженные секторы. Я выбрал одну и вступил на нее. Теперь путь до работы был определен с точностью до сантиметра и нескольких минут. С учетом плотности загрузки транспорта — 72. Плюс-минус 30 секунд, показывает коммуникатор. Нормально. Большую часть этого времени я проведу, продвигаясь медленными шажками к поезду. Я вступил на скоростной эскалатор и начал погружение под землю. Метро — это спасение человечества. Раньше люди строили станции как храмы, украшали их, чтобы задобрить подземных богов. Сейчас здесь не осталось ни богов, ни украшений. Ни для того, ни для другого не хватает места, а стены и потолки прекрасно подходят для размещения рекламы. Эскалатор выплюнул меня на подземную станцию, точно на нужную направляющую, и я начал медленное, по шагу в 40 секунд, движение к поезду. Впереди, сзади и с боков — люди. А над нашими головами — бушующее светом и красками море информации. Весь изогнутый в напряженной гармонии потолок подземной станции — это непрекращающийся экран. Реклама плещется на нем, перетекает от одного края к другому. Некоторые фигуры статичны и медленно совершают плавные движения. Другие носятся от края до края, не соблюдая никаких норм. Красный, желтый, черно-белый и снова все оттенки красного моргают в такт и без такта. Тут главное не зацепиться взглядом, хотя это почти невозможно. Первое, сразу у входа, конечно, крутится бесконечная информационная лента о том, как правильно подбирать уличные маски, от каких видов бактерий и вирусов они защищают и как правильно их носить. Прямо надо мной гигантский человеческий глаз — словно круглое око Бога. Рекламирует, наверное, линзы или пирсинг роговицы, вживление камеры в зрачок, а может и новые ароматы. Рекламу духов никогда не угадаешь. Рядом с глазом девушка медленно раздевается догола, а потом снова одевается, и так весь день, и так бесконечно. Дальше важная социальная информация. Работодатель не имеет права знать твои личные данные — имя, пол, возраст. Сообщать их опасно. Защити себя. И рядом мужчина, рекламирующий женскую губную помаду, привязан к стулу прозрачной пленкой. Его медленно душит такая красивая женщина, каких я, наверное, вживую никогда не увижу. А может, таких и не существует. Надпись ниже, под его ногами. «Построим мир полной гармонии и свободы». И я не могу понять, относится ли она к этому мужчине или это часть другого объявления, но с надписью я согласен. Человек 22 века свободен так, как не был еще за всю историю человечества. Одна девушка, нависая над путями, отлично демонстрирует эту свободу. Она шевелит настоящим кошачьим хвостом и в картинках показывает историю, как экстремальная модификация тела помогла ей обрести счастье. Мне всегда казалось, что если уж ты несчастен, то лишние части тела и имплантированные чипы для приема телепередач вряд ли тебе помогут. Но девушки с кошачьими хвостами умеют быть убедительными. На самом деле вокруг меня сейчас стояло немало людей с вживленными гаджетами и украшениями, и я, разумеется, уважал их выбор. Дальше я нашел полезную для себя информацию и быстро отсканировал ее коммуникатором. Дал задание купить эту вещь по максимально выгодной цене с оптимальными параметрами, учитывая мои обычные предпочтения и размер. Специальная кепка для метро. Увеличенный полупрозрачный козырек будет надежной защитой ваших глаз от потолочной рекламы. Девушка на потолке, пока я проходил под ней, успела подробно рассказать знаками, что благодаря этой новинке она снизила суточную инфоперегрузку почти на 30% и достигла гармонии с окружающим миром. Отличная новинка. Интересно только одно. Если все посетители метро закупят такие козырьки и перестанут смотреть рекламу, как эта фирма будет дальше продавать свои кепки? Продукт, который уничтожает собственные продажи, мне еще не попадался. Платформа приближалась ко мне со скоростью 1 шаг в 40 секунд. Интересно, а под экранами стены все еще отделаны полированным камнем, как на старинных фотографиях? Наверное, тогда, 200 лет назад, в этих подземных дворцах с колоннами было безумно скучно. Спины впереди и живая, колышущаяся масса сзади. Человекопоток вокруг густел и уплотнялся. Я поднял глаза на табло. 69 баллов. Цифры стали желтыми, как и управляющие линии. Чуть громче загудела вентиляция, переключаясь на более интенсивный режим. Мой папа говорил, что метро — самый безопасный вид транспорта. Беспокоиться не о чем, однако в пробку попадать не хотелось бы. На 3 минуты 40 секунд, пройдя половину пути к платформе, я застрял под потолочным плакатом. «Третья смена. Выгоды и льготы для человечества. Прими участие в общественных обсуждениях. Твой голос нужен твоему городу». Я не знал, как будет лучше моему городу. И не очень понимал, как вообще возможна третья смена. Жизнь в двух — это понятно. Отработана уже многими десятилетиями и показала свою эффективность. День, ночь, работа, отдых. Незачем пространству пустовать. Пока я работаю, в моей постели спит другой человек. Пока я сплю, на моем рабочем месте в офисе сидят другие. Все понятно. Время работы и отдыха синхронизировано. Нас и так поделили на несколько потоков, чтобы снизить нагрузку на транспорт. Мы вот со сменщиком первый поток, меняемся ровно в 6 утра и 6 вечера. И также с другим сменщиком на работе. А куда вклинить третьих? Нужно будет делить нашу жизнь на 3 части. Третий временной сектор можно занять, скажем, саморазвитием. Интересно, у кого-то есть еще силы на дополнительную учебу? Коммуникатор на руке тревожно пискнул. Зафиксировал задержку в пути и забеспокоился. Вдруг я потерял сознание или похищен? Полезнейшая система. Я поднял руку на уровень лица, и почти невесомый прозрачный браслет тут же высветил голограмму меню с вариантами причины задержки. Я ткнул. Повышенный уровень человекопотока. Система ласково зажужжала, проверяя данные, и продолжила диалог. Согласно нашим данным, в районе вашего нахождения человекопоток находится на среднем уровне. Укажите причину задержки еще раз. В случае, если вас задерживают силой третьи лица, зажмите во время ответа на боковой панели вашего устройства кнопку «Тревога» и вызовите помощь. В случае, если злоумышленники лишили вас возможности прикасаться к устройству, я как можно спокойнее выбрал вариант «все в порядке» и приложил палец к зоне сканирования. Если сейчас вместе с отпечатком система распознает в моей крови повышенный уровень адреналина, задержка гарантирована. У них данные. Человекопоток наконец-то двинулся, и меня чуть-чуть толкнули в спину. Не сильно, но вполне ощутимо. Раздражение накатило неожиданно и резко. Захотелось посмотреть на этого хама, разъяснить ему, что именно такие мелочи чаще всего и приводят к личной дисгармонии, зафиксировать нарушение по всем правилам и потерять 4 минуты. Я не стал оборачиваться. И так уже задерживаюсь. Бескрайние подземные туннели с реками человеческих тел простираются под городом на нескольких уровнях. Они могут домчать тебя до назначенного места как по волшебству, о котором так любили фантазировать наши предки, однако могут превратиться и в ловушку. Поезда подходили к платформам один за другим, унося счастливые человека-единицы. Направляющие линии регулировали поток, разделяя его и посылая к нужным точкам посадки. Впереди затылки и спины, сзади — волнующаяся живая масса. Оборачиваться не стоило, опасности нет. Каждый стоит в своей линии и соблюдает дистанцию в полступни относительно впереди стоящего. Масса за спиной зашевелилась. Вместе с красным сигналом на потолке включилось голосовое оповещение. Плотность человекопотока приближена к критическим значениям. Соблюдайте дистанцию и следуйте согласно установленным маршрутам. Все человекоединицы, находящиеся в красном секторе, оставайтесь на местах и соблюдайте спокойствие. Плотность человекопотока... Безбожно красивый женский голос повторял эту фразу так ласково и спокойно, будто объявлял нам о выдаче бесплатного сертификата на отпуск. Я все-таки чуть обернулся и с ужасом увидел, как по моей направляющей линии катится красная граница. В этот же миг спина впереди чуть двинулась, и я успел сделать спасительный шаг вперед в гаснущую желтую область, оставляя позади красную светящуюся ловушку и того хама, который не умеет держать дистанцию. Вот тебе. Постоишь лишние 10 минут без движения, с орущей в ухо сигнализацией и женским голосом, который просит сохранять спокойствие. Подумаешь о том, раздавит ли тебя прямо сейчас взбесившийся человекопоток, или ты проведешь ночь в пробке, принимая из рук протискивающихся механических волонтеров воду и галеты. Раздражение отпустило так же быстро, как и появилось. Наверное, тот человек не виноват. Возможно, его тоже толкнули сзади. Надеюсь, у них тут все закончится минут за 10. Я обернулся перед входом в вагон, но увидеть что-либо в мешанине лиц в масках не смог. Двери закрылись, и спасительный поезд помчал меня на работу. Эта поездка была главной наградой моего дня. Чуть покачиваясь, я уцепился за поручень и нашел свою линию просмотра между головами и плечами. Одноразовые попутчики вокруг уже закрыли глаза очками полувиртуальности и заткнули уши мини-динамиками. Я оглянулся. Все замерли. Каждый в своем инфопространстве. Кто-то развлекается, но многие работают. Человек — существо многофункциональное. Нет смысла терять время в дороге. Нужно проводить его с пользой или отводить под отдых. Наверное, я один на весь поезд сейчас без очков. На секунду стало неудобно, но потом я сообразил, что остальные меня даже не видят. Так какая разница? У меня тут свое развлечение, и я не променял бы его ни на какое другое. Темное пока окно отражало наши лица. Обычные люди, такие же ночники, как и я, едут на работу из жилого района в центр. Лица в окне слились в серую мешанину масок и очков. Сейчас, уже скоро. Окно взорвалось огнями, а в уши ворвался шум улицы. Поезд с гулким криком вылетел из недр города и понесся над сияющими дорогами, между звездных водопадов бизнес-центров. А вот и он! На темнеющем багрянце неба четко прорисовались симметричные резные арки. Мост, соединяющий два берега бывшей реки, облитый иллюминацией и сверкающий металлическим светом. Я каждый день вижу его в окне поезда и каждый раз решаю для себя, надо будет туда добраться. И перейти от одного бывшего берега до другого. Реки там давно нет, а мост есть. Когда-нибудь, в выходной, я специально доеду до него. Поезд с диким свистом всосался под землю и понесся дальше в покачивающейся темноте.